Глава 21. Дарина. Перебираем список фильмов, пока не находим старую черно-белую комедию. «Ну, этот фильм я знаю», — прищуривается Вадим. Фраза про «у каждого свои недостатки» просто гениальна. Фраза гениальная и фильм хороший, только вот я его не досмотрела, уснула. А вот проснулась... Проснулась я от странной мелодии, что-то играло рядом. А вот под ладонью... Моя ладонь лежала вовсе не на подушке. Сон тут же слетел, и я ощутила всю двусмысленность нашего положения. Я лежу под боком у Вадима. И очень так уверенно моя ладонь лежит на его груди. А он приобнимает меня за плечи. Упс. Ненавижу будильники. Сонно ворчит Вадим. Шарит второй рукой по кровати, находит телефон и выключает будильник. А я потихоньку пытаюсь выползти из-под его руки. Вадим, ощутив мои телодвижения, осторожно убирает руку. «Самолет!» Выдыхаю я, лишь бы уйти от этой неловкой ситуации. «Да», — усмехается Вадим. Растирает ладонями лицо. «Как хорошо, что без нас не улетит». «Почему?» Спросонья не понимаю. «Мы всех задержим?» «Борт частный», — поясняет Вадим. «И все равно некрасиво заставлять людей ждать». Я вскакиваю с кровати, стараясь не смотреть на мужчину. Щеки опять начинают загораться. «Боже, вот как так получилось?» Суетливым взглядом окидываю комнату. Ноутбук лежит на тумбочке. Значит, Вадим убрал и намеренно остался. «Не суетись!» Слышу, как Вадим поднимается с кровати. Легкие шаги по ковру, и он останавливается рядом со мной. «У нас до вылета достаточно времени, успеем выпить кофе». «Ага, кофе!» Киваю и умыться. Обхожу Вадима как можно дальше, спеша убраться в ванную. И ведь так хорошо спалось. «Ой, блин, Даринка, ну как же так?» Зеркало отражает мое пылающее лицо и пижаму мою. Благо, она скромная, но все же. А, блин, еще подумает, что я его соблазнять начала. Но в ванной отсиживаться времени нет, и хочешь не хочешь, а выходить нужно. Быстренько проскакиваю в комнату, не забыв закрыть за собой дверь. Переодеваюсь в более приличную одежду, потом иду на кухню. Вадим уже сидит за барной стойкой, успев приготовить две чашки кофе. Листает что-то в телефоне. Я вроде бы вхожу тихо, но он поднимает на меня взгляд сразу. На его губах появляется легкая улыбка. «Нам нужно выехать через 20 минут». «Тогда можно начинать выносить мои чемоданы». Улыбаюсь в ответ. «Садись», — усмехается. «Кофе остынет». «Не спорю. Занимаю привычное место». Вадим опять сосредотачивается на телефоне. Он уже собран. Черные брюки, белоснежная рубашка. Разве что галстука не хватает. На запястье матово поблескивают часы. Передо мной снова серьезный бизнесмен. А у меня вспыхивает сильнейшее желание отказаться. Остаться в родном городе. Вернусь к родителям, буду искать работу. Но эта мысль не успевает развиться до паники. «Дарина, через 5 минут будет машина», — говорит Вадим, не отрываясь от телефона. «Я готова, только чашки сполосну». Тут же вскакиваю со стула. «Оставь, уберут». Он тоже поднимается. «Нам пора». Вадим выходит из кухни, и я за ним следом. Забегаю в спальню, хватаю вещи и спешу к двери. В холле у двери уже стоит знакомый охранник. Рядом с ним чемодан. «Доброе утро!» «Здоровается со мной. Позвольте ваши вещи?» Протягивает ко мне руку. Отдаю ему пакет, а ноутбук держу под мышкой. Вадим удивленно на это смотрит. «Сумку я купить забыла», — поясняю. «Давай его мне». Берется за уголок ноутбука, осторожно вытаскивая его. Охранник на эту сцену не реагирует никак. На его лице ни единой эмоции. Он открывает двери и выносит наши вещи. Любавины – богатые люди, но такого у них не было. За эти дни положение Стального сильно не ощущалось, потому что то ли специально, то ли случайно. Но никого из персонала я практически не видела. Сейчас же у меня опять практически шок. Водитель, охрана, бизнес-залы и частный джет. Стюардессу выбирали явно из моделей. Она улыбается так радушно, что мне даже немного страшно. «Доброе утро, господин Стальнов». Она встречает нас у трапа. «Самолет готов к вылету». «Доброе утро». Вадим улыбается очень скупо. «Дарина, прошу». Кладет ладонь мне на спину, когда я начинаю подниматься. Никогда не летала на частных бортах. Прохожу в салон и с интересом разглядываю огромные мягкие кресла. Это не салон самолета, а будто гостиная. «Выбирай любое». Вадим широким жестом указывает на кресло. «Опускаюсь в первое попавшееся». Вадим занимает кресло напротив. Тут же стюардесса подходит к нам и начинает рассказывать о полете, затем говорит, что после набора высоты подаст напитки и еду. Просит нас пристегнуться, потому что готовится взлет. Я восторженно смотрю в иллюминатор. У меня полеты всегда вызывают восторг. «Мне нужно поработать, извини», — говорит Вадим, виновато улыбнувшись, когда самолет набрал высоту. Раскладывает свой ноутбук и с головой уходит в работу. «Мне на ноутбуке разве что в какую-нибудь игрушку поиграть можно, которых у меня нет. Стюардесса периодически появляется, предлагая то одно, то другое. Вот как, значит, летают очень богатые люди. Я смотрю то в иллюминатор, то на Вадима. Он сосредоточен, периодически хмурится, и между бровями проявляется морщинка сильнее. Быстро печатает, иногда делая пометки в ежедневнике. Оказывается, за работой увлеченного человека приятно наблюдать. «Нам не узоры появились?» Не отрывая взгляда от экрана, спрашивает Вадим. «В смысле?» «Не понимаю я». «Ты меня так разглядываешь?» Вадим, захлопнув крышку ноутбука, хитро смотрит на меня. «А у меня мурашки по коже. Скоро прилетаем». Об этом же сообщает стюардесса, появившаяся буквально через секунду. «Готово?» Вадим смотрит на меня уже внимательно, протягивает руку и сжимает мои дрожащие пальцы. Прикусив губу, киваю. И самолет начинает снижение, приближая меня к крутому жизненному повороту. Несколько минут, когда дух захватывает, и шасси мягко касаются посадочной полосы. Еще немного, и стюардесса провожает нас на выход. На полосе уже ждет автомобиль. Вадим помогает мне занять место в салоне, садится рядом, включает телефон. Сразу же начинают сыпаться звонки один за одним. Вадим сосредоточен на работе, а я снова смотрю в окно. В Москве уже бывало, но разве можно знать в лицо каждую улицу огромного мегаполиса? Хотя стеклянные элитные высотки не узнать невозможно. «Через час отвезешь меня в офис», — сообщает Вадим водителю. «Дарина?» Выходит и подает мне руку. На секунду впадаю в ступор. Не хочу выходить из машины. Страшно. «Нога?» — спрашивает Вадим. «Нет». Отрицательно качаю головой и все же выбираюсь на тротуар. Вдруг охватывает такой мандраж. «Это что-то запредельное. Ну куда я ввязалась?» Вадим, не замечая моего состояния, берет меня под руку и ведет к стеклянным дверям. Роскошь и блеск оглушают. Я чувствую себя здесь очень неуютно. Все для меня в эту секунду слишком. Я кажусь себе нелепой. Сейчас полностью согласна с мамой, что нашла приключение на свою рыжую голову. И отчасти она права. Меня впереди ждет множество испытаний. От первой рекламной кампании до первого выхода в свет. Знакомство с такими людьми, что я едва в обморок не падаю. Если бы я все это знала, ни за что бы не поехала. Носа бы не высунула из родительской квартиры. Но я этого не знала, поэтому иду с Вадимом под руку к лифту, который уносит нас под облака. Странная мысль вспыхивает. Лита была бы в восторге. Я тоже могу оценить масштаб, дороговизну и дизайнерскую мысль, но для меня вся эта роскошь не важна. «Прошу в мою скромную берлогу», — Вадим распахивает входную дверь. «Думаю, вдвоем как-то разместимся». «Ага», — выдавливаю из себя. От скромности берлоги хочется зажмуриться. Огромная двухуровневая квартира с панорамным остеклением и таким видом, что страшно к окнам подходить. Высота просто головокружительная. «Дарина, пойдем, я покажу тебе гостевую комнату». «Ну и быстро экскурсию проведу», — произносит Вадим, просто отбивая очередной звонок. «Мне нужно в офис». «Я буду спокойно ждать», — быстро говорю. «Постараюсь не доставлять хлопот». «Ну, хотя бы больше, чем уже доставила». Вадим улыбается. «Итак, гостиная, там кухня», — начинает показывать мне квартиру. «Ужас, какие хоромы». Показав первый этаж, берет мой пакет и идет к лестнице. «А мне так стыдно. Боже, ну что же я натворила? Со стороны я вообще выгляжу содержанкой. Девицей, охотящейся за богатым мужиком. Твоя комната». «А тем временем мы уже поднялись наверх. Располагайся, а мне пора. Дела». «Ага». Киваю, переваривая увиденное. «Хорошего дня. Отдыхай». Пожелав мне, Вадим ушел, оставляя меня в комнате. Это спальня размером не меньше родительской квартиры, наверное. Выдержанная в бело-бежевых тонах с бирюзовыми акцентами. Огромная высокая кровать, прикроватные тумбы, мягкий ковер, пара кресел, большое зеркало и комод. Нахожу за удачно спрятанными дверями гардеробную и ванную. Умываюсь, пытаясь остудить щеки. В зеркале вижу свои глаза на пол лица. Я сейчас похожа на удивленную сову, потому что ванная комната подготовлена для девушки. Здесь есть все, что может понадобиться первое время. Это для меня или просто так? Всегда готов. Возвращаюсь в комнату и сажусь на кровать, схватившись за голову. Сижу несколько минут, пытаясь прийти в себя, а потом делаю то, что должна была сделать давно. Хватаю ноут и подключаю через телефон к интернету. Открываю браузер. Забиваю в поиск «Вадим Данилович Стальнов, металлопрокат». И начинаю открывать ссылки. Первый, конечно, идет сайт его компании. «Дарина, ты реально идиотка!» Шепчу, глупо хлопая глазами. «Ты дура, чем думала?» «Вот именно, ничем. Стальнов не просто богатый человек. Он очень богатый человек. Еще немного и войдет в список богатейших людей страны». Резко выдыхаю, запуская пальцы в волосы. Первая мысль – купить обратный билет. Хоть самолетом, хоть поездом, да хоть автобусом. «Так, стоп!» Торможу свои мысли. «Не будь дурой больше, чем есть. Сдаться всегда успеешь. Вадим сделал для тебя за 3 дня так много, что удрать сейчас будет малодушием. Так что соберись и попробуй сделать рекламную кампанию, достойную уровня Стального». Дальше я просто рою интернет в поисках информации. Собираю, систематизирую, составляю краткосрочные планы. Нужен рекламный отдел? Будет. Быть начальником я даже не думаю, но полезным сотрудником очень постараюсь. А дальше пусть сложится, как сложится. Но Вадим достоин элементарной человеческой благодарности. Опять жужжит телефон, лежащий рядом. Сообщения с незнакомых номеров уже не удивляют. Снова чищу и блокирую. И все же решаю рассказать о них Вадиму. Я-то уехала, а родители остались. Вдруг это ненормальное решится им навредить. Хватаю телефон и набираю маму. «Привет, долетела?» По голосу у мамы все хорошо. «Да, долетела, встретили. Вот изучала деятельность компании», отвечаю родительнице. «Ну куда девчонке в железяках разбираться?» Снова заводит свою пластинку мама. «Разберусь», прерываю готовый вылиться на меня поток слов. «Все, пока, мам». «Пока, шустрая ты наша», фыркает мама. «Значит, у родителей все хорошо. Хоть это радует. А мне пора заняться самыми прозаическими вещами. Поесть, найти, где купить одежду и прочее».